Алло? Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Угу. Как жизнь ваша? Зачем она тебе? Просто еще спать не планируете? А? Спать еще не собираетесь? Собираюсь. Как 218-я поживает? Я туда не хожу. А вот я звонила ему вчера, у них там маленькая девочка ответила. Чего? Я вчера звонил в 218-ю, там маленькая девочка ответила. Чё там маленькая девочка? Ответила мне. Значит, они всё-таки... Она тебе! Ответила. Взяла трубку. Что за девочка? Ну, на голос ей года 3-4. Так что не убивали они никого. Не убивали? Да. Поживём, увидим. Ну, правда... Потом еще там один мужчина отвечал. Где же она 3 года скрывалась и вдруг объявилась? Ну, может, они ее гулять не выводили или в детский сад ее водили. А-а-а, без воздуха держали. Да нет, она жива. У нее голос нормальный такой. Ну, гулять не выводили на свежий воздух. 3 года не выводили гулять. Ну, может, а у них там есть дача, она на даче жила. Да никакой у них дачи нету. Ну, может... Безработных дача. Да нет, они работают. Никто у них там не работает. У них там... 3 человека у них живут, да? Я не считала. Там... Знаю, 2 сына есть. Но... Отец и 2 сына у него. Отец... Женой он разведен. Разведен? И дети пожелали жить с отцом. Да нет, я это... Смотрел там... Живет отец, его сын и жена вроде как сына. Нет, он с женой разведен, и она живет отдельно в своей квартире. А дочка тогда этого Игоря? Какая дочка? Ну, это, которая живет, здесь 18-й живет. Никаких дочерей там не было сроду. Ну, я звонил вчера, какая-то маленькая... Там живет хозяин. У хозяина 2 сына, с женой он развелся. У нее своя квартира, она ушла при разводе к свою квартиру. А сыновья пожелали жить не, при разводе не с мамой, а с папой. С папой живут. А, ясно. А чего же вы это, так, всем подъездом хотите 218 уничтожить? Чего вы 218 сделала вам? Чего? А чего же вы так всем подъездом против 218 настроены? Настроены? Да. Что они вам такого сделали? По-моему, они меня всегда доставали. Звонили каждые 5 минут. Они, я их. Нет, но сейчас они наоборот вас поддерживают. И квартиру не я у них просила, а они у меня мою. Они у вас я давно им не... свою отдала. Они у вас давно не просят квартиру. А? Они у вас не просят квартиру. Спрашивали, я не глухая. Ну, это было давно, сейчас они уже поумнели, наверное. Недавно было совсем, вот на днях. Ну, это не... Вам 218-е не звонит уже давно. У них есть своя телефонка. Чё ты так за них болеешь, что? Я-то лучше знаю, чё они просят, чё они просят. Вы хотите сжечь квартиру, а там маленький ребёнок живёт, жалко всё-таки. Ну, и жалею, а я при чём? Ну, зачем же вы хотите сжечь 218-ю? Чего? Зачем же вы хотите ее сжечь тогда? Сжечь? Чтоб ко мне не приставали. Чтоб меня оставили в покое. Ну, и за вас умрет ребенок тогда, если вы сожжете. Названием ее скажи 5 минут. Да ладно, может... Чтоб отреблись, я им сказал, сожгу. Может, они хотят с вами помириться. А? Может, они с вами помириться хотят, жить дружно. Не нужны мне никакие примирения, ни с кем я не собираюсь примирения устраивать. Не трогали их, все, я их не трогаю, чтоб меня не трогали, и никакие мне примирения не нужны. А что слышал, вы ругались на, ну, на вас ругалось это, из 226-й кто-то? Чего 26-й? Из 226-й на вас ругались, приходили ругаться к вам. Было такое? А? Было. А жена пьяная напилась и ко мне названивала. Чё же так? В дымину была, пьяная в дымину. Вы же это, Алексею там помогаете? У них же инвалид живет. Алексей, вы же инвалиду там какие-то вещи давали. 226-й. А? Вы 226-й же инвалид на коляске живет, да? Там инвалид живет, да. Ну, как его Алексей зовут? Парализованный мальчик. И вы ему вещи даете? Чего же она так наорала на вас? Давала вещи, давала, да. Новенькие вещи давала. Странно. Я вот сегодня звонил в 215-ю, там ничего такого не говорили про 226-ю. Да и никакие сведения не хожу, не собираю. Кто про кого чего сказал? А что это 226-ю говорили, что это? Вы там срёте, где попало? Сыте? А почему 226-я говорит, что вы срёте, где попало? Сыте? Куда попало? Срёте, куда попало? Куда? Куда попало? Срёте, в палатке там. В халате ходит. Чего палатки? Ну, этот мужик из 226-й говорил, сын этого инвалида, что вы срёте, где попало? Чего я? Срёте. Какаете? Не поняла. Ну, в туалет по большому ходите. По каким-то палаткам. По палаткам хожу? Да, какать. Ну что, нужно так покупать ребёнку мать, а что, запретить что ли, мне хотят палатки ходить? Нет, они говорят, что вы какаете там, вот, в палатках. Чего я? Какаете. Какаю? Я ещё не ёбнулась, блядь. Ну это так, вот на голову я своим врагам насрала бы, блядь, чтобы подавились моим говном, блядь. А это... Они еще говорили, что вы год назад в халате ходили по подъезду, голый совсем в одном халате. Был... Да, пизду показывала. Не, ну серьезно. Я, блядь, не такое про них сочинил, блядь. Наркоманы ебаные. Наркотиками торгуют. За что я про них буду говорить? То есть они наркотиками торгуют? Понял. А я их не защищаю.